Значит, вот этот чин, очередное его переиздание было, по благословению. Владыки Иоанна здесь написано, митрополита. Начинается он с 8-го правила 7-го Вселенского собора. Да. И ясно говорится о том, что евреев, то есть людей, имеющих еврейскую кровь, нельзя крестить, прежде чем они не пройдут этот чин. Конечно же, дело здесь не в крови. А дело в том, что еврейский народ традиционно, веками, уже, можно сказать, 2 тысячелетия, противившийся Христу, в своей среде накопил вот этот вот опыт богопротивления, той самой заразы, которая распространяется, заражаются другие люди, другие народы. Не секрет, что все христианские ереси, это есть прививка той или иной жидовской идеи. И носителями, то есть еретиархами, которые продуцировали эти еретические догматы, тоже были, не секрет, люди, принадлежащие к этому народу. Вот иногда спрашивают, а зачем нам проходить этот чин? Мы же еврейской крови-то не имеем. Нам же не нужно отсекать себя, вот чисто духовно, от этого народа. Ведь мы генеалогически по крови с ним не связаны. Но дело в том, что кроме людей, имеющих еврейскую кровь, и поэтому по крови генеалогически связанными с целым народом, противящимся Христу, мы, не имеющие этой крови, все равно, будучи втянутыми в эту традицию, втянутыми именно, как это сейчас называется, в темную, нам ничего не объясняли, что такое саддукейство. А ведь мы 3 поколения под саддукейским режимом прожили. Это одна из 9 основных жидовских сект. В принципе, получение святых отцов и соборных постановлений существует несколько в жидовских течений, так называемые секты. Кто читал Евангелие, знает название этих сект, вариант евангельский, там, саддукеи, фарисеи, назареи, ессеи, зелоты и так далее, иродиане и так далее. Современное название этих сект уже поменялось, но суть осталась то же самое. Эти люди, эти секты, которые стремятся осуществить идею Антихриста, как мы его называем, они будут Машиаха, Мессию, по нашей христианской терминологии, это Антихрист, и они весь мир подтягивают к своему Машиаху, готовят к встрече этого уже Мессии Антихриста. В том числе и святые заранее предсказывали многие эпохи назад о том, что и Россия окажется под 3-м игом, игом жидовским. Вот мы 3-е поколение уже находимся под этим игом. Иго — это духовное. Причина, по которой мы попали под это иго, тоже духовное. Потому что Господь, как говорил Амвросий Оптинский, врачует тем, человек или народ, чем греховным человек этот или народ увлекся. Ну вот, если говорить коротко, у нас времени нет, я просто напомню, что мы уподобились жидам в том смысле, что они со своим помазанником поступили так, что он на Голгофе оказался. И мы, не внимая евангельскому уроку, не желая учиться на чужих ошибках, повторили уже в новозаветный период в грех еврейского народа, как по отношению к своему помазанику. Поэтому Господь нам попустил не какое-то там японское иго, венгерское иго или там итальянское иго, а именно жидовское иго. Даже не еврейство, именно жидовское предсказано было. Потому что жидовство – это религия. Если евреи – это национальность, то это религия. Это одна из самых таких открытых форм дьяволопоклонства. А нас, гоев, евреи ведут к своему Машиаху, совершенно не объясняя ничего. Для этого существуют особые у них структуры, низовые структуры, так называемые, для нас, для гоев, чтобы мы на 2-3 ролях тоже строили царство ихнего Машиаха. Многие из вас даже не знают о том, что они всю жизнь исповедовали саддукейские, фарисейские и другие жидовские секты, идеи конкретные, являлись их носителями, праздновали их праздники, ели их ритуальную пищу, соблюдали их обряды. Потому что многие не знают об этом, понимаете? И когда начинаешь объяснять, что вот в 1972 году по решению Совета Министров СССР было принято, например, решение о том, что в четверг продавать в ресторанах, столовых, магазинах только рыбу. Даже вот в армии служил, значит, четверг – рыбный день. Это по всей стране было. Только рыбу можно было есть. Почему? Нам же не объяснил Совет Министров, что это чисто талмудическое предписание, так называемый еврейский, это фарисейский пост. Просто приняли решение о том, чтобы мы с вами соблюдали этот талмудический пост. Вот и все. Мы его и соблюдали. Конечно, церковь различает грех вольный и грех невольный. Но все равно каяться нужно и в том, и в другом. будь то сознательно человек что-то совершил, зная, что это грех, или он совершил что-то несознательно. Так вот, в эти низовые структуры втягивали субъеки нас. Ну, там, кто в партии был, допустим, кто в комсомол вступал. Это все, по сути дела, там, одни и те же низовые структуры для ГОЭ, куда они нас втягивали для черновой работы. В том числе и пионеры, и октябряты, и так далее. Сейчас, если кому напомнить клятву октябрёнка, наверняка никто из вас наизусть ее не помнит. А ведь клялись быть детьми Ленина и так далее, так и говорили, клянусь. Клятву пионерскую наверняка никто не знает. А что такое клятва? Чему Господь в Писании говорит, не клянитесь? И вот некоторые говорят, а мы на исповеди покаялись уже в этом. Но дело в том, что по учению православной церкви на исповеди снимаются не все грехи. Если бы это было так, то тогда церковь не имела бы книги целого сборника. Он называется «Сборник чинов отречения». Там 7 чинов разных. Потому что человек может быть втянут, кроме в какую-нибудь жидовскую секту, он может быть втянут и в любую другую еретическую конфессию. И быть сознательным или бессознательным носителем другой враждебной Христу и Церкви идеологии. Вот до революции десятки изданий претерпела такая книга. «Сборник чинов присоединения к православной церкви». Один из чинов – это чин отречения от жидовства. Но там есть отречение от попежных. И от лютеров, и от кальвинов, и от язычников, и от армян, и так далее. Так вот, если, повторяю, церковь бы считала, что таинство покаяния достаточно для снятия этого колдовства, то она никаких бы чинов дополнительных не имела бы. А вот, например, восьмое правило Седьмого Вселенского Собора говорит о том, что таинство крещения, допустим, для человека с еврейской кровью, даже не считается действительным, если он перед этим не прошел этот чин. С торжественным исповеданием не только христианства, но и с торжественным обличением всех перечисленных здесь жидовских сект, с их проклятием, как и говорится насчет каждой секты, проклинают там иродиан, проклинают фарисеев, садокеев и так далее, с объяснением, кто они такие, страшно. А чужими таковы будут, отнюдь не крестить их. Так вот мы должны пройти этот чин с целью снятия с нас этой духовной порчи, по-народному скажем, расколдования. А то многие люди связаны духовно, сами не понимают, что с ними происходит. А те, кто уже проходили этот чин, знают, что как камень с души падает. И уже спокойно может зайти в метро, полный народу, и спокойно, не теряя внутреннюю душу родного мира, сказать «Живы! Живы!» Понимаете? И ничего внутри не пошевелит. Это другие начнут сразу со страху втягивать голову в эту, в шею, значит, в плечи, переглядываться, как бы что ни вышло. Это люди заколдованные, понимаете? Они духовно связаны. На колдовской терминологии это называется наважденные люди-то. Я не раз видел, как в цех заходил начальник цеха, и рабочие с ним вась-вась пренебрежительно разговаривали. Но как только зашел один раз заказчик, еврейской национальности, все присмирились сразу и не поняли даже сами, что с ними происходит. А вот эти вот кровососы, которые кровь нашу употребляют в своих обрядах уже 2000 лет, они знают, зачем они это делают. Этот механизм страха, он происходит через беса. Есть специальные бесы, которые, бесы страха, которых эти кровососы-вампиры приучают, и при помощи которых осуществляют свой такой ментальный террор, так скажем, если говорить о механизме этого духовного страха. А люди сами не понимают, почему они вот евреев боятся. Чукча зайдет, они не боятся. От евреев зашел, они боятся. И не понимают, почему. Если у нас останется время, то мы уже потом подробнее поговорим о том, как классифицировать каждую эту жидовскую секту. Здесь они по очереди проклинаются, чтобы мы знали, какие признаки той или иной идеологии. Допустим, чтобы люди понимали, что при большевистском режиме осуществлялась саддукийская идеология. Вот сейчас при демократах начали фарисейскую идеологию нам навязывают. Путин пришел к власти, этот лжепатриот. Это уже зелотская, так называемая, идеология лжепатриота, который возглавлял варавы, освобожденный вместо Христа. Там был такой лидер национально-освободительного движения еврейского народа. Тоже боролся за освобождение евреев народа из-под власти римского владычества. А Господь, наоборот, евреев поместил в Римскую империю, как и десятки других народов, чтобы апостолы легко, имея римское гражданство, легко прошли эти десятки народов и проповедовали Христа. Это был промысел Божий. Вот эти безбожные патриоты, зелоты, они этого не понимали. На фоне есть православные зелоты. Слово «зелот» в переводе означает «ревнитель». Ну, есть и православные ревнители, да, они себя так называют. Но и была секта зелотов, кинжальщики они назывались, вот, еврейский народ. В принципе, в каждой религии есть такое понятие, там, как ревнитель, как правоверный, понимаете? Вот мы себя называем православными, а магометане себя называют православными. Называются по-арабски мусульмане, православные или правоверные, понимаете? Почему митрополит Филарет запрещал цензорам пропускать слово «мусульманин» по отношению к магометанам? Потому что он говорит, по-арабски это означает «православный», и мы не признаем, что они православные. И надо исправлять либо на магометанин, либо на исламист. Потому что если сказать по-арабски, то это мы, православные христиане, и есть подлинные мусульмане, если говорить по-арабски. То есть мы правоверные. Мы православные на земле, больше никто. Так вот, есть духовная необходимость прохождения этого чина. Богословская сторона здесь изучения всех этих идеологий, жидовских сект, она второстепенна. Это, как говорится, дело наживное. Можно сесть, взять литературу и изучить идеологию каждой жидовской секты. Потому что само жидовство, как явление, оно разнородно. Но нельзя сказать, что они во вражде находятся, эти жидовские секты. Нет, у них здоровая конкуренция. Кто поближе сядет к Машиаху? Вот и все. Они считают, что можно к нему продвигаться разными путями. Но это их проблема. Наше дело не позволяет себя втягивать вот в то дело грязное, которым они занимаются. Значит, мы знаем, что настоящий Мессия давно пришел, и второй раз придет уже тот судить. И самое главное для нас сейчас пройти этот чин, потому что в том или ином смысле, в той или иной степени все из здесь присутствующих, это легко доказать, причастные к исповеданию, пусть даже на несознательном уровне, от этой жидовской идеологии, жидовских обрядов, праздников, постов там и прочих вещей. А через это идет вред душе очень большой. И по сути дела мы сейчас начинаем с вами духовно совершать духовный исход из-под жидовского ига. Вот весь народ, к сожалению, имеет на себе вот эти цепи невидимые, которые как бы беззвучно звенят на их руках и ногах. А мы их сейчас просто возьмем и мечом веры отсечем. Вот и все. Но, допустим, обратите внимание, что для евреев, для людей, имеющих еврейскую кровь, это обязательно именно до крещения. И вот святитель Амвросий Медиоланский, который этот чин составил, знаменитый литургист, он так и пишет, что если еврей захочет покреститься, минуя этот чин, так сказать, обойти, то крещение считается незаконным. То есть он не является членом церкви. А как пишет святитель Амвросий Медиоланский, называется «кравшийся в церковь». Кравшийся. Так вот, если человек готовится к крещению, и даже еврейской крови нет, то все равно в жидовстве, в духовном смысле, в жидовстве он тоже попребывал уже. И пионером побывал, и комсомольцем побывал, и демократов поиграл, и халу поел. И... Так вот, здесь практически все крещенные. На чем мы это проходим? В связи с тем, что после крещения мы, не понимая того, что делаем, были втянуты в совершенно страшные вещи. Мы же задним числом уже столько напортачили-то. Дело в том, что вот я знаю человека, который прошел чин крещения жидов, потом случайно там ему подсунули вафли на работе, он поел эти сушеные вафли, с людьми чаек попил. А потом в ужасе смотрит, а там целлофановый пакет от вафли валяется. Неизвестно, кто принес. А написано крупно «Маца». А ему сказали «Поешь вафли». Ему пришлось заново проходить этот чин. Потому что это специально, это ритуальная пища, это не национальное еврейское блюдо. Есть у них чисто ритуальные блюда такие, которые только по специальным праздникам употребляют. А могут не писать? Могут они писать, но вообще-то они пишут. Потому что им скрывать нечего. Ну вот, допустим, хлеб «хала» в магазине. Вот плетенка с маком. Переводят в еврейский, означает «хлеб». Да речь здесь не в самом продукте, понимаете, а речь в том, что мы духовной бдительности не имеем. Вот и все. Ну подумаешь, хлеб написали по-еврейски. И нам неинтересно знать, почему и зачем. Ну, неинтересно, потом Господь на страшном суде объяснит быстро и популярно. Если здесь неинтересно разобраться, в чем дело, к чему нам это подсовывает? Живем на Руси и едим халу. Или маца, он продается спокойно на Киевском вокзале в хлебном магазине маца. Пробуйте, пожалуйста. В обычном хлебном магазине. А вот почему святитель Амвросий Магеллан, вы подумайте, я еще раз повторю, да? Написал, кстати, на основании 8-го правила 7-го Вселенского собора, что недействительное таинство крещения. Таинство недействительное, потому что перед этим не пройден чин. А вот почему таинство? Казалось бы, любое таинство выше, чем любой церковный чин. Таинство у нас всего 7, а чинов у нас этих сотни. Если взять большой древний предмет, там сотни разных чинов. Огромное количество чинов. Потому что наши предки освящали жизнь не так, как мы. Они понимали христианство как практическое освящение жизни, понимаете? Гарантии никакой нет. Потому что сейчас, с вашего согласия, это колдовство, это порча, будет снято. Но если вы опять во что-то подобное вляпаетесь, и промыслом Божьим узнаете, что это произошло, подойдете к любому священнику, который согласится этот чин использовать, потому что многие священники, допустим, в Москве, боятся потерять приход. Что сказано? Формализм. Церковный чин, который церковь содержит 1500 лет, это формализм. Если есть люди, которые не желают пройти этот чин, никого же не заставляем. Можно подождать беседы, пока вот около часа там за дверью и все. Ну или вместе со всеми помолиться. Тут, кстати, никто никого не неволит. Кто захочет пройти, пройдет. Кто не захочет, постоит, посмотрит. Особенно приятно для души, когда прикладываешься к Евангелию, то ногами постоишь на Талмуд, вот здесь вот. Серок с Талмуда специально подложен, поднят, понимаете? По традиции, по православию, так делают. Это очень напоминает то, как они вмуровывают в порог своей синагоги крест Евангелия. И невозможно туда войти или выйти, не поправ ногами крест Евангелия. Это элемент экзорцизма, кто понимает, что это такое? В древней церкви не надо было объяснять, что это такое. Сейчас, к сожалению, сознание сильно секуляризировано, и поэтому многие, как курай, говорят, что даже колдунов не существует, и колдовства не существует, это все выдумки. Человек в алтаре служит и такие вещи говорит. То есть попросту народ предает в руки бесов и их слуг, колдунов, всех мастей. Это потом, все вопросы потом. Сейчас по чину, у кого есть вопросы, и все. И тогда помолимся и пройдем чин. Потому что уже целый год нас просят десятки людей, специально, чтобы мы нашли батюшку, потому что московские все отказываются, боятся потерять приход. Да нет, не сейчас. Ну, боятся и боятся. И вот здесь, кстати, святитель Амвросий Магелланский говорит о том, что аще ли будет детище, то есть если будет ребенок, да, то воспривенник за него проходит этот чин. Вот так же, как при крещении. Нет, сам ребенок должен присутствовать, так же, как нельзя заочно крестить в отсутствии ребенка, понимаете? В принципе, это как бы чин, который в сочетании с крещением восполняет крещение. Но в данном случае мы все крещены, и он восполняет наше покаяние. И святые отцы называли таинство покаяния вторым крещением. Мы же не крестимся второй раз, мы исповедуем единое крещение, восставление грехов. Но просто покаяться без этого чина, те, кто был втянут в низовые структуры жидовства, соблюдал их обряды, праздники, так сказать, лучше воспользоваться церковным чином. Потому что опыт веками проверил. Вот кто умом сейчас не понимает, что произошло, потому что все-таки это церковное чем последование, здесь решается вопрос духовного порядка. Вот. И не всегда человек умом может сразу охватить и догнать вообще, что произошло. Бывает, задним числом происходит. Самое главное, что сейчас избавились от духовной шизофрении в прямом смысле. Шизофрения в переводе на русский язык раздвоение. Да, вот многие перекрестились. Вот именно от шизофрении, от раздвоения. А то заходим в храм на службу помолиться. Мы православные, крещенные, правильно крестимся, поклоны кладем, молимся. Выходим из храма, начинаем жить. При ближайшем рассмотрении живем по жидовским законам. Исповедуем жидовскую философию. Мы не по вере живем и не собираемся переделывать, переначивать нашу жизнь, пересозидать ее по Евангелию. Опять заходим в храм помолиться, там в таинстве поучаствовать или к святынке приложить. Опять мы православные. Опять выходим из храма, опять мы жиды и жидовствующие. Понимаете? Опять заходим в храм, опять мы православные. Выходим из храма, опять мы жиды. Вот этим раздвоением, то есть шизофренией, надо кончать. А то пока мы в храме, вот многие говорят, зачем нам этот чин, мы и так православные. Ну да, пока вы в храме что-то делаете, так, при внимательном рассмотрении, можно подумать, что вы православные. А раз вы, выходя из храма, не живете по вере, а легко разобраться, так сказать, по каким идеям, вся философия, вся эта жизнь протекает, вся эта вот мотивация, самой жизни, сразу выясняется, что мы никакие не христиане. А государя никто не хочет молиться, о нынешнем, разумеется, которого еще на престоле нет, но в руке Божьей он есть всегда. А это один из главных признаков того, что мы христиане, то есть члены того самого тела Христова, того самого тела Христова, который имеет главного земного своего члена, это помазанника Божия. Ведь царь помазуется от чрева при зачатии, подобно Иисусу Христу, как объясняет митрополит Филарет Дроздов. Вот в чем дело. И исповедовать в молитве хотя бы наше верноподданничество, это и есть один из главных признаков того, что мы члены настоящей церкви. Никакой церкви без царя нет, никогда не было и быть не может. И не верьте тем священникам, которые, к сожалению, большинство, и по разным причинам, кто из страха, кто еще из каких-то там долларов, значит, будет вас обманывать, говорить, что есть какое-то христианство, какое-то православие, существующее в отрыве от учения помазанника. И не просто от учения, а есть живой государь, наш батюшка. Вот как в семье есть отец, и никакой семьи без отца нету. Так и государство, это мы государевы люди. Никакого другого государства нет. Это наши совершенно конкретные взаимоотношения с ним, с государем. Ну и что, что вы в лицо его не видели, или имя его пока не знаете. Все равно наши обязанности по отношению к нему никто с нас не снимал. Бывает, человек родился и не видел отца, который там на войне 10 лет. Ну и что, что он отца не видел? Отец-то у него есть, он потом придет, увидит он его потом. Нельзя же так рассуждать, что раз я его не вижу, не знаю, и молиться не буду, и его нет для меня. Но это только один из признаков истинного православия, то есть правильное отношение с государем, которое есть по учению православной церкви, по всегдашнему многовековому учению православной церкви, является помазанник Божий главой земной церкви. В прямом смысле этого слова, возглавитель, первенствующий сын. Не первый мирянин церкви, как сейчас некоторые архиереи, то выявляю, еретическую. Никакой он не мирянин, помазанник Божий. Как особый церковный сан, так же как монах не мирянин, так же как священник любой степени священства не является мирянином, так и помазанник Божий царь не является мирянином. Не случайно Вальсамон, самый лучший канонист всех веков, который впоследствии был вселенским патриархом Константинопольским, лучший толкователь кормчей книги всех соборных постановлений, писал, что царь, помазанник Божий, обладает всеми правами епископа, за исключением совершения тайн. Так какой же тогда царь мирянин? Никакой не мирянин. И верить этим всем заявлениям новомодных, обновленческих всяких батюшков совершенно есть дело душевредное. Скоро это все дело у нас в церкви прекратится, потому что попорочится у нас скоро будет опять государь. Сначала переживет тяжелое время воцарения Антихриста, там, у них. А потом через 8 месяцев, как говорится, пророчество, Господь нам своего избранника все-таки откроет. Кто он, где он, и он сам как твердит свыше свое избрание, как говорил Айл, царь Петербургский. Многие из вас не знают, что произошло в этот день, в 1918 году. Многие думают, что какая-то Октябрьская революция. В 17 году, да. На самом деле, вот в 18 году, 7 ноября, когда была годовщина, произошло, то есть сегодня, исполнение талмудического предписания, оставленного в Ипатьевском подвале каббалистами. До сих пор нигде не опубликована расшифровка 4 цифровых строк на подоконнике. Вот они расшифрованы. В 3-й строке дан приказ, когда и как добыть кровь ритуальным способом, и когда и как ее употребить. То есть это основные функции ритуала. Кровь добывается для употребления специальных обрядов. Но так как там все написано, все цифры, даты, месяц, год, по еврейскому календарю, то совершенно конкретно дата употребление царской крови, или как по-народному скажем, съедение вампирами этими, находящимися ныне в лодке, нашего государя, съедение его в прямом смысле этого слова, стоит цифра 7 и 8, то есть 7 число 8 месяца. Но так как у них от Нисана, от Марка идет, это как раз 8 месяц. И год указан, 678, без указания эры. Пятую эру, они эру вообще не указывают. Вот они пишут, допустим, 678 РУ ГЕ, там написано. И дальше стоит 1918 год, да. То есть параллельно указали и наш христианский год, чтобы мы не перепутали. Но вот кто календарями занимается, тот знает, что в 1918 году от Рождества Христова был по еврейскому календарю от сотворения мира, как они думают. По 1678 год. Так вот, 678 рунического года, у них там и написано, перед нашим 1618 годом. Поэтому вот я вам напоминаю, что сегодня как раз тот самый день, в который они получили с духовной точки зрения окончательную власть над нами. Таким образом, в годовщину революции, как мы называем их, крылов, это переворот, а Сион – это Сион, то есть Сионский переворот, этимология этого слова. Революцион или революцион, это, в принципе, вторая часть слова – это Сион, кто не знает. Ну, в еврейском языке нет буквы «С» там, поэтому «Сион» считается, и по латыни так. Вот, в годовщину революции они завершили свой настоящий приход к власти, ритуальщики, малахисты, исповедующие древний культ Молоха, как он в Библии описан. Можно даже подумать, что сейчас этого культа не существует. Существует к вопросу ритуальных убийств. Много литературы есть на эту тему. Многие знают о том, что и государь с семьей тоже были принесены в жертву ритуальщиками именно по образу Просконитии, как и предсказывал преподобный Ави за много лет, десятилетий. Искупит собою, говорил он о будущем государе Николае II, искупит собою народ свой бескровной жертве подобный. То есть бескровной и жертве с большой буквы. Там все бескровные жертвы в литургии, это как раз простонизм. Когда священник берет семь хлебов и существующими для этого тремя копьями разных размеров изымает частицы. А последний, 13-й удар боковой вниз, в бок уже, подрезает агнец или изъятие агнеца, 12 плюс 1. То же самое в ритуальных убийствах, как доказывали еще до революции профессора Московской академии. Что ритуальное убийство есть пародия на православную просканизию, в самом прямом смысле этого слова. Причем текст при просканизии читается из 3 главы Исаии, «Я прощаю вечно за колени» и так далее. Тот же самый текст читается должен раввинам при... Если он присутствует при ритуальном убийстве, тот же самый текст 53 главы. Так что в Ипатьевском подвале произошла как раз, если говорить на языке церкви, в прямом смысле изобразительная, искупительная жертва. Изобразительная имеет в виду изобразительный язык, литургический язык церкви. Вот так же, как Иисус Христос принес единократную искупительную жертву для спасения всех, а ежедневно в наших храмах во всех происходит, когда служба идет, изобразительное многократное повторение ее, это единократные жертвы, то есть многократная изобразительная вот связь этой многократной жертвы с той единократной. Также в земной истории Господь попустил вот этим семи хлебам царской семье зайти как раз на жертвенник, в Ипатьевский подвал. И вот этими летающими швайками начали из них изымать частицы. 12 плюс 1. А 13 удар, как полагается, всем зубов в сердце, подобно Христу. Для этого специально два штыка были приготовлены. И потом их всех добивали действительно штыками. Это так называемый 13-й убойный удар на всех ритуальных процессах, об этом и говорил. 13, значит, 12 плюс 1. В книге Жогара все описано, и много литературы на эту тему написано, можете прочитать. В частности, вот «Псен Спранахис» продается здесь, в «Русском вестнике» в магазине. Я не буду тратить время, можете взять, прочитать. Пранайтис, профессор богословия, я автор нескольких трудов, и выступал экспертом на процессе Бейлиса, фактически доказал ритуальность преступления. Международная еврейская газета. Ноябрь 2001 год, номер 42. в славянском центре отреклись от жидовского зловерия. Так называемый чин отречения от жидовского зловерия был публично совершен в славянском культурном центре в Москве. В необычном богослужении приняли участие несколько десятков человек разных национальностей, пришедших на встречу с редколлегией альманаха «Жизнь вечная». Чин отречения совершил человек в священнических одеждах, представившийся иереем Сергием из Южной епархии Московского патриархата. По словам иерея, в его епархии этот чин прошли многие верующие миряне, священники и даже один архиерей, и он рад, что чин, наконец, совершен в Москве. Участники действа, стоя на коленях, повторяли текст отречения, прочитанный священником, и прокляли жидовские заблуждения, а затем дали обещание быть верными христианами. В заключение они целовали Евангелие и икону царя-искупителя Николая II, попирая ксерокопии текста из Талмуда, в которых хулится христианство. Каждый из участников действа получил расписку в прохождении чина отречения от жидовского зловерия. Совершение этого чина необходимо всем православным христианам, жившим в советское время, независимо от их этнического происхождения, заявил Вадим Кузнецов, главный редактор альманаха «Жизнь вечная». В той или иной степени, вольно или невольно, все русские люди причастны к исповеданию еврейских заблуждений, считает он. Вадим Кузнецов выразил сожаление, что ни один из московских священников не согласился исполнить этот чин, боясь потерять свои приходы. Не все присутствующие на вечере согласились пройти этот чин. Часть из них решила посоветоваться со своими духовниками, а некоторые вообще покинули зал. Как объявили организаторы мероприятия, в следующий раз чин отречения будет совершен 27 ноября. Альманах «Жизнь вечная» не имеет благословения на свою деятельность от церковных властей. Некоторые православные богословы обвиняли это издание в оккультизме. Сотрудники альманаха почитают в качестве святых царя Иоанна Грозного и Григория Распутина. Благовест.инфо. Этот церковный чин был предан огласке засланным агентом под видом Благовест.инфо. Следующие по договору вечера в Центре славянской письменности и культуры запрещены одним звонком. Слава Богу, попали в десятку.